Глава 34. Ричард и Холли сидели в лесу, прижавшись спиной к двум растущим по соседству соснам, и смотрели на холмик над могилой Джексона. Они просидели так до тех пор, пока дневной свет не погас, сменившись сумерками. За все время они не сказали друг другу ни слова. В лесу стало холодно, подошло время принимать решение. «Мы возвращаемся», — наконец сказала Холли. Это был не вопрос, а утверждение. В голосе молодой женщины прозвучала отрешенность. Ричард ничего не ответил. Он размеренно дышал, уставившись в пустоту, погруженный в раздумья. Возрождая в памяти вкус и запах Холли, ее волосы и глаза, ее губы, ее тело, сильное, гибкое и настойчивое. «Стемнело», — сказала Холли. «Еще не совсем. Мы должны идти. На нас спустят собак». Ричард снова ничего не ответил, продолжая молча сидеть, уставившись вдаль. «Больше нам идти некуда», — настаивала Холли. Кивнув, Ричард медленно встал, потянулся, глубоко дыша, разминая затекшие члены. Помог встать Холли, снял с дерева куртку и накинул ее на плечи. Подобрал Фомку, валявшуюся на земле рядом с лопатой. «Мы уходим отсюда сегодня ночью», — сказал он. «Завтра здесь начнется настоящее дерьмо, День независимости». «Хорошо бы, но как?» «Пока что я сам еще не знаю. Не рискуй напрасно из-за меня». «Ты стоишь того». «Из-за того, кто я такая?» Ричард кивнул. «Да, из-за того, кто ты такая. Не из-за твоего отца. И не из-за крестного отца, черт бы его побрал. Да, кстати, я за него не голосовал». Приподнявшись на цыпочки, Холли поцеловала его в губы. «Береги себя, Ричард. А ты будь готова, где-нибудь в районе полуночи». Холли кивнула. Они прошли 100 ярдов на юг к каменистой проплешине. Повернули и прошли 100 ярдов на восток до поляны. Вышли из леса прямо на 5 охранников, ждавших их, выстроившись полукругом. 4 автоматических винтовки. В центре стоял Джозеф Рэй. Судя по всему, он командовал маленьким отрядом, и у него в руке был ГЛОК-17. «Она возвращается в свою комнату», — сказал Рэй. «Ты идешь на гауптвахту». Охранники рассредоточились. 2 стали по бокам Холли. Та взглянула на них, сверкнув глазами, и они даже не попытались взять ее под руки. Просто медленно пошли следом за ней. Обернувшись, Холли посмотрела на Ричера. «Увидимся позже, Холли», — окликнул ее он. «Не слишком рассчитывайте на это, мисс Джонсон», — усмехнулся Джозеф Рэй. Он проводил Ричера до дверей гауптвахты, достал ключ и отпер замок, распахнул входную дверь. Втолкнул Ричера внутрь, держа пистолет наготове, затем закрыл за собой дверь и снова запер ее на ключ. Гауптвахта размерами напоминала дом командира, но она была совершенно пустая внутри. Голые стены, ни одного окна, лампы, забранные толстой решеткой. На полу у дальней стены правильный квадрат, нанесенный желтой краской, со стороной около 12 дюймов. В остальном глазу было не на чем остановиться. «Встань в этот квадрат», — приказал Рэй. Ричард кивнул. Эта система была ему знакома. Заставить человека стоять час за часом по стойке смирно, без движения — очень действенное наказание. Ему время от времени приходилось слышать об этом. Однажды он даже видел результаты. После первых нескольких часов начинается боль. Сначала не выдерживает спина. Затем боль разливается вверх по ногам, начиная от голени. На 2-й или 3-й день распухают и лопаются щиколотки. Кости бедра выпирают вверх, шея ломается. «Вставай же», — повторил Рэй. Ричард ушел в дальний угол и нагнулся. С показной старательностью смахнул рукой пыль с пола. Развернулся и медленно опустился, уютно устроившись спиной к стене. Вытянул ноги и сложил руки на затылке, закинул ногу на ногу и улыбнулся. «Ты должен встать в квадрат», — теряя терпение, произнес Рей. Ричард внимательно посмотрел на него. Джозеф Рей хвалился, что разбирается в танках, значит, он служил в армии. Рядовым, в механизированной части, скорее всего, заряжающим, возможно, механиком-водителем. «Встать!» — воскликнул Рей. Если рядовой получил приказ, чего он боится больше всего на свете? Нагоняя от офицера за то, что не смог выполнить этот приказ. Вот чего. «Встать, черт побери!» Так что рядовой или выполняет приказ, или скрывает то, что не смог его выполнить. Ни один рядовой за всю историю еще не приходил к своему командиру со словами «Сэр, я не смог это сделать». «Ричард, я приказал тебе встать!» — тихо произнес Рей. «Если он не выполнит приказ, то будет молчать. Так гораздо лучше». «Ты хочешь, чтобы я встал?» — вежливо поинтересовался Ричард. «Да, встань!» Ричард покачал головой. «Тебе придется заставить меня подчиниться, Джо!» Рей задумался. Мыслительный процесс у него в голове происходил крайне медленно. Стадии этого процесса отображались в движениях. Сначала Глок поднялся, затем опустился. Застрелить безоружного пленника – само по себе признание неудачи. Это то же самое, что сказать «Сэр, я не смог это сделать». Затем Рэй посмотрел на свои руки, украдкой бросил взгляд на Ричера, поспешно отвернулся. Поединок без оружия исключается. Джозеф Рей стоял, окутанный густым туманом растерянности. «Где ты служил?» — спросил Ричард. Рей пожал плечами. «Там и сям». «Где там и сям?» «Дважды я был в Германии, и я участвовал в операции «Буря в пустыне». «Механик-водитель?» «Заряжающий», — поправил Рей. Ричард кивнул. «Вы, танкисты, тогда неплохо поработали. Я сам участвовал в буре в пустыне. Я видел вас в деле». Рей кивнул, втягиваясь в разговор, на что и рассчитывал Ричард. «Если не можешь победить противника, переходи на его сторону». Осторожно, сместившись влево, Рей сел на корточки спиной к двери. Положив Глок на бедро, кивнул. «Мы их замочили». «Это точно», — подтвердил Ричард. «Вы их замочили. Итак, Германия и Кувейт. И тебе понравилось там?» «Не очень». «Понравились их системы?» «Какие еще системы?» «Государственные. Их законы, свободы и все прочее». Похоже, Рей был озадачен. «Да я ничего и не заметил, не обращал на это внимания». «Так с чего ты взял, что их системы лучше нашей?» «А кто говорит, что они лучше?» «Ты сам. Вчера вечером ты рассказал мне, как плохо у нас в Америке. Значит, где-то в других местах должно быть лучше». Рей покачал головой. «Ничего такого я тебе не говорил». «Так у нас в Америке плохо или нет?» — настаивал Ричард. «Не знаю», — растерянно пробормотал Рей. «Наверное, плохо. В Америке много плохого». Ричард кивнул. «Очень много. Полностью согласен с тобой. Но я скажу тебе еще кое-что. В Америке лучше, чем где бы то ни было еще. Я это точно знаю, потому что побывал везде. И везде хуже, гораздо хуже. В Америке много плохого, но во всех остальных местах плохого гораздо больше. Вам следует задуматься об этом». Рей внимательно посмотрел на него. «Ты считаешь, мы ошибаемся?» Ричард кивнул. «Я уверен в этом, абсолютно. Все то, что вы мне говорили, чушь собачья. Все до последней капли. Ничего этого нет». «Нет, есть», — запальчиво произнес Рей. «Так сказал Бо».